Глава 34. Кобыла. Было 2 пополудни, когда Ольга вернулась от портнихи, к которой ездила поутру. Ворвавшись в уютную гостиную, прямо в шляпке и уличных перчатках, молодая женщина вперилась взволнованным взором прямо в лицо Измайлова и возбужденно заявила: «Я видела нашу лучшую белую кобылу из шестерки у госпожи Красовской». Кирилл сидел в кресле, читая утреннюю газету. Лиза вышивала на пяльцах и с удивлением подняла взор на Ольгу. Кирилл отложил в сторону ведомости и, напряженно посмотрев на пылающую недовольством жену, без эмоций произнес: «И что же?» Почти неделя прошла с той ночи, когда Оленька соблазнила мужа. Наутро после той упоительной близости, придя к завтраку, Измайлов сделал вид, что ничего не произошло. Он вновь так же с прохладцей относился к жене и игнорировал знаки ее внимания. Это обижало Ольгу и даже злило ее, ведь она надеялась, что после того, как они стали вновь близки, Кирилл изменит свое холодное отношение к ней и проявит прежние чувства. «И вы так спокойны, Кирилл Григорьевич?» – с возмущением спросила Оленька, нервно стягивая ажурные перчатки и делая в сторону Измайлова угрожающие 2 шага. «Оказывается, вы подарили эту кобылу ей!» «Именно так мне сказала эта мерзкая старуха Репнина, с которой мы как раз беседовали на бульваре, когда Евгения Ивановна проезжала в своем экипаже на нашей кобыле». «Отчего вы так кричите, Ольга Николаевна?» – спросил мрачно Кирилл, невольно оглядывая молодую женщину в утреннем прелестном платье из лимонного шелка, вышитого цветами. «Так вы продали ей нашу кобылу или подарили?» – не унималась она. Видя, что Лиза внимательно слушает их перепалку, Кирилл вальяжно улыбнулся одними уголками губ и, растягивая каждое слово, медленно произнес: «Что ж, извольте», — как-то угрожающе начал он. «Госпожа Репнина сказала вам правду. Я действительно подарил Дору госпоже Красовской». «Ах!» — воскликнула Оленька в порыве, всплеснув руками, отчетливо вспомнив, как год назад эта гадкая женщина была не только любовницей ее отца и тянула из него деньги, но и успевала оказывать интимные радости Кириллу. Вмиг возмущение молодой женщины достигло апогея, и она прорычала: «Так Евгения до сих пор ваша любовница?» Пока Кирилл, опешив от слов жены, подбирал нужный ответ, Лиза звонко спросила у брата: «Опять любовница, Кирилл?» Измайлов тут же устремил уничтожающий взор на Ольгу, а затем перевел глаза на младшую сестру и велел: «Лизавета, ступай вон из гостиной. Этот разговор не для твоих ушей». Надувшись, Лиза медленно направилась из комнаты. Проходя мимо Ольги, она злорадным и едким взглядом прошлась по молодой женщине, явно довольная тем фактом, что брат завел любовницу. Ольга прекрасно знала, что младшая Измайлова ненавидит ее и теперь точно рада ее унижению. Когда они остались одни, Кирилл нахмурился, не спуская недовольного взора с прелестного лица жены, обрамленного густыми переливающимися локонами. «Вы что, не в себе? Отчего вы кричите о подобном на весь дом?» – процедил он. «Вы не ответили на мой вопрос!» – парировала она. «Евгения Ивановна мне не любовница», – сказал он твердо. «Я не верю вам!» – уже в истерике воскликнула Оленька, кусая от досады губы. «Старуха Репнина рассказала мне, что встретила вас позавчера вдвоем с Красовской в летнем саду. К тому же кобыла стоит бешеных денег, а вы дарите ее этой распутной Евгении. В летнем саду мы были на прогулке компанией из нескольких человек, а не наедине с госпожой Красовской», — объяснил Кирилл просто, пожав плечами. «Я не думаю, что из этого стоит делать гнусный водевиль». «А лошадь?» — не унималась Оленька, ощущая, как бешеное ревнивое чувство заполнило ее сознание. «Как он посмел дарить такие дорогие подарки другой женщине? Ей безумно захотелось надавать ему пощечин, а еще лучше – избить его чем-нибудь тяжелым, чтобы он прекратил врать ей». Она нутром чувствовала, что Евгения вновь удовлетворяет пикантное желание Кирилла, потому что в спальне Оленьки муж так и не появлялся с приезда, не считая того случайного соития неделю назад. «Про кобылу еще проще», — глухо ответил он. «На днях у Евгении Ивановны пала лошадь. Позавчера на прогулке в летнем саду Она пожаловалась мне, что у нее нет денег купить новую для ее четверки. Посему я посчитал нужным подарить ей одну из наших лошадей в память о нашей былой дружбе». «Былой дружбе?» – прошипела Ольга. «Эта блудливая дамочка оказывает знаки внимания всем вельможам, с которых можно что-то поиметь, и наверняка вам в том числе». «Евгения давно в прошлом». «Думаете, я поверю в это?» «Ваше дело, верить или нет», – ощетинился Измайлов. «Я более не собираюсь оправдываться перед вами, сударыня». «Ах, какое унижение! Все эти дамочки и так ненавидят меня! Видели бы вы лицо этой старухи Репниной, когда она говорила мне все это! Она прямо наслаждалась тем, что может сказать мне гадость!» «Вы сами виноваты, что почти все женщины из высшего света не испытывают к вам добрых чувств», — обвинительно бросил Кирилл. «Ибо вы ведете себя развязно на балах». «Конечно! Я, значит, веду себя развязно», — выпалила Ольга в выступлении. «А все их мужья, сыновья и зятья ведут себя как агнцы божии, когда из кожи вон лезут, лишь бы угодить мне и принести первыми мороженое. Знаете, Кирилл Григорьевич, эти мадам и девицы сами виноваты, раз не могут удержать своих мужчин при себе, как надобно. Я в этом не виновата». «Ну-ну, льстите себе, что вы добрая христианка», – ехидно заметил Измайлов. «Однако именно к вам в спальню по ночам проникают незнакомцы, видимо, для того, чтобы почитать закон Божий». «Прекратите!» – взорвалась Оленька. Она пришла обвинить его и потребовать объяснений, но ее невозможный муж не только ничего ей не объяснил, а еще и перевел разговор в другое неприятное ей русло. На это Кирилл лишь усмехнулся и, вновь положив ногу на ногу, взял газету и раскрыл ее. Но в следующий миг он едва не подскочил в кресле от резкого громкого звука бьющегося стекла. Откинув газету, он увидел, что на полу валяется разбитая ваза, растекаясь по полу водой и цветами. Поняв, что Оленька в запале разбила вазу об пол, Измайлов побагровел. «Вы что, спятили? Ваза-то тут при чем?» – процедил он. «В следующий раз я разобью ее о вашу голову!» – воскликнула в бешенстве она. «Мне наскучил этот глупый разговор», – заметил он, и вновь хотел взять газету, как она воскликнула. «Конечно, Евгении Ивановне вы дарите лошадей, гуляете с ней по летнему саду, а меня не удостаиваете даже беседы». «Я не понимаю вас», – опешил Измайлов, испепеляя ее темным взором. «Не вы ли год назад заявили мне, чтобы я держал свои желания при себе? Я лишь исполняю ваши пожелания. Что же вы теперь от меня хотите?» «Я хочу, чтобы вы не позорили меня перед всеми этими злыми дамочками, которые так и жаждут посмеяться надо мной». «Вы первая себя опозорили, сударыня, своим развязным поведением». «Этого не было!» – воскликнула она. «Отчего же тогда вчера на балу у графа Орлова Роман Разумовский прямо в бильярдной зале пытался вызвать меня на дуэль?» – глухо произнес Измайлов. «Заявив, что вы его тайная возлюбленная, и я мешаю вашей любви». «О, Боже!» – воскликнула Оленька, ужаснувшись. Она поняла, что разговор наедине неделю назад с Романом ни к чему не привел. Хотя она битый час объясняла этому навязчивому молодому повесе, что совсем не любит его и требует от него перестать преследовать ее. Однако Разумовский оказался на редкость упертым и, как и угрожал ей, начал открыто проявлять свои чувства на людях. «Пришлось ему пригрозить, что я убью его даже с 40 шагов, ибо очень хорошо стреляю», — добавил Кирилл уже тише. «Повезло, что кроме нас двоих более никого в бильярдной не было. Вроде бы он отступился от затеи дуэли. Он преследует меня более года. Я хотела вам признаться во всем», — пролепетала она, оправдываясь. «Но опасалась вашего гнева. Я пыталась убедить его, что равнодушна к нему, и не раз говорила, чтобы он перестал надоедать мне». «Что-то не сильно его остудили ваши беседы. Скорее наоборот», — заметил Кирилл, как-то странно смотря на нее. «Вы не верите, что я пыталась отстранить его от себя?» «Не верю», — заметил он искренне. «Значит, я лгунья, по-вашему?» «Вы забыли еще, что вы ветреная женщина, которая только и жаждет поклонения мужчин». «Ах, значит, такого вы обо мне мнения? Прекрасно», — взорвалась Ольга и с угрозой добавила. «Вы еще узнаете, что значит ветреная развязная женщина. Я вам еще покажу, на что способна». Последние слова она истерично крикнула ему в лицо и, подхватив юбки, словно вихрь вылетела из гостиной, стуча каблучками. Он хотел окликнуть ее, но сдержал порыв. Кирилл замер, напряженно прислушиваясь к ее быстрым легким шагам. И лишь когда ее шаги раздались на лестнице, матерно выругался. Нервный тик напряг его лицо после этого неприятного разговора, и он невольно потянулся за газетой, что лежала рядом. Пытаясь успокоиться и не поддаваться чувствам, он вновь развернул газету и уставился на напечатанные черные строчки. Однако осознание ее последних слов угроз вызвало в нем дикое раздражение, и он в бешенстве скомкал газету в руках. Спустя несколько минут Ольга влетела в свою спальню, захлопнув дверь, упала на кровать и разрыдалась. Дикие, поглощающие чувства к Кириллу, его постоянное холодное безразличие к ней и сегодняшнее унижение, которым он ее подверг, вызывали у нее болезненное стенание. Вскоре у нее началась истерика. Она вскочила на ноги и бросилась к напольному зеркалу, критично осмотрев свое отражение. «Зачем мне эта красота?» – шипела она в сердцах. «Зачем, если он меня не любит? Если я омерзительна, зачем тогда это все?» Она начала дергать нервными руками свои волосы, пытаясь сломать чудесную прическу, которую сотворила ей горничная с утра, и вскоре ее волосы длинными прядями упали на грудь и спину. Сорвав с себя остатки одежды, Оленька опустилась на ковер, совершенно обнаженная, и, свернувшись калачиком, разрыдалась еще сильнее. Она лежала на полу долго и, словно безумная, шептала. «Этого и следовало ожидать. Он ненавидит меня за то, что я испортила ему жизнь». В этот миг Оленька отчетливо осознавала, что сама виновата в своей печальной, трагичной судьбе. Ведь когда-то Кирилл любил ее и предлагал ей быть счастливой вместе с ним. Однако в то время она не хотела этого. Она столько пренебрегала им, долго мучила его своей холодностью и своими капризами. И неудивительно, что теперь он пренебрегал ею и ненавидел. И теперь поступал с ней точно так же, как когда-то обращалась с ним она. Именно в этот момент в комнату тихо постучали. «Госпожа, вы здесь?» — голос Халима раздался из-за двери. «Боже, какая насмешка судьбы!» — прошептала сама себе Оленька. «И теперь я нужна только своему слуге Эфиопу. Какой кошмар!» Какое-то время всхлипывая, она мучительно размышляла, что же ей делать и как вырваться из всей этой невыносимой ситуации. Спустя миг она села на полу и громко приказала Халиму, так, чтобы он услышал из-за закрытой двери. «Халим, вели заложить дорожный экипаж. Я немедленно уезжаю». «Уезжаете? Прямо сейчас?» – послышался удивленный голос негра. «Да, через несколько часов. И вели Палаше тоже собираться. Она едет со мной». «Позвольте спросить, куда мы поедем?» «Я думаю, в Милан, к отцу». «Но уже дело к вечеру, госпожа. Может, вы поедете утром?» «Я тебе велела проследить за тем, чтобы мне приготовили экипаж, Халим. Исполняй!» Возмущенно заметила Оленька, тяжело поднимаясь на ноги и вытирая со щек слезы. «Слушаюсь, госпожа», — ответил Эфиоп, и послышались его удаляющиеся шаги. Ольга же начала лихорадочно перемещаться и метаться по комнате, пытаясь сообразить, что надобно собрать в дальнюю дорогу. В эти мгновения она ощущала облегчение, что покинет этот ужасный дом, где она так несчастна. «Как устроюсь в Милане, сразу же пошлю за Танюшей и ее няней», — шептала она сама себе. «И более не увижу его, и более не буду страдать».